оказались по большей части женщины и дети, схваченные ради выкупа во время ночных набегов. Сам Папа Римский обратил на это внимание и, невзирая на всю изворотливость прокуратора крестоносцев, открыто выражал по этому поводу свой гнев и негодование. С Мацком встретились препятствия. Магистр применил их только так, для видимости, чтобы каждой своей уступке придать больше веса. Он утверждал, что рыцарь-христианин, воевавший на стороне жмудинов против ордена, по справедливости должен быть присужден к смертной казни. Напрасно королевские советники снова и снова повторяли все то, что было известно о Юранде, Данусе, а также о вопиющих обидах, нанесенных отцу с дочерью и рыцарям из Богданца слугами ордена. По странному совпадению магистр в своем ответе привел почти те же слова, которые в свое время княгиня Александра сказала старому рыцарю из Богданца. «Вы себя агнцами почитаете, а наших людей волками, а меж тем из 4 волков, которые принимали участие в похищении дочери Юранда, ни одного не осталось в живых. Агнцы же беззаботно разгуливают по свету». Это была правда, но присутствовавший на советах пан Истачева на эту правду ответил таким вопросом. «Да, но разве кто-нибудь из них был убит вероломно? Разве не пали все они с мечом в руке?» Магистру нечего было ответить, и, заметив, что король начинает хмуриться и сверкать глазами, он сразу уступил, не желая доводить грозного владыку до вспышки гнева. Затем уговорились, что каждая сторона вышлет представителей для приема пленников. Со стороны поляков были назначены Зиндром из Машковиц, который желал поближе поглядеть на могущество ордена, рыцарь Повала, а с ними и Збышка из Богданца. Эту услугу оказал Збышку князь Ямонт. Он ходатайствовал за него перед королем, полагая, что если молодой рыцарь поедет, как королевский посол, то и дядю раньше увидит, да и домой его скорее доставит целым и невредимым. Король не отказал в этой просьбе молодому князьку, который был так весел, так добр и пригож, что снискал любовь и самого короля, и всех придворных, и притом никогда ничего не просил для себя. Збышка от всего сердца благодарил Ямонта, уверенный теперь, что вырвет Мацка из рук крестоносцев. «Многие позавидуют, — сказал Збышка князю, — что ты остаешься при его величестве». «При его величестве хорошо, — ответил тот, — но по мне лучше было бы выйти на бой с крестоносцами. И завидую я тебе, что ты уже бился с ними». Помолчав, он прибавил. «Вчера прибыл тарунский комтур фон Венден, а сегодня вечером вы поедете к нему на ночь с магистром и его свитой. Оттуда в Мальборг? А оттуда в Мальборг?» Тут князь Ямонт начал смеяться. «Недалек да уныл будет этот путь. Ничего-то немцы у короля не добились, да и Витовт их не порадует. Собрал он, сдается, все литовские силы и идет к жмудинам. Коли поможет ему король, так быть в великой войне. Все наши рыцари молят Бога об этом, но если король, жалеючи кровь христианскую, и не начнет великой войны, так поможет Витовту деньгами и хлебом, да и из польских рыцарей кое-кто пойдет к Витовту по своей воле». «Это уж как пить дать», — подтвердил Збышка. «Но за это сам орден может объявить войну королю». «Ну нет», — возразил князь, — «покуда жив нынешний магистр, этому не бывать». И он оказался прав. Збышка давно знал магистра, но теперь, по дороге в Мальборг, находясь с Зиндромом из Машковиц и Повалой, почти все время при нем, он мог лучше к нему приглядеться и лучше его узнать. Это путешествие утвердило его в убеждении, что великий магистр Конрад фон Юнген не был злым и безнравственным человеком. Он вынужден был часто чинить беззаконие, ибо весь орден держался на беззаконии. Он вынужден был чинить обиды, ибо весь орден покоился на людских обидах. Но сам он не был извергом, боялся суда Божия и насколько это было в его силах,